когда мужчина видит, что вы подчиняете, он сам вам будет говорить, выйди сюда. Надо сделать это очень аккуратно. Мужчина всегда может правильно понять, если вы смиренны. А когда вы действуете не смиренно, он будет на своем настаивать. Еще больше будет подавлять вас. Всегда так. Смирение вызывает у мужа сразу такую силу. Ну ладно, ладно. Ему самое главное увидеть, что вы подчиняетесь. Точно это понять, что вы подчиняетесь. И тогда он, ну ладно. Сам даже вам даст делать то, что вы хотите. Как ребенку. Если ребенок подчиняется, что мы хотим видеть? Чтобы ребенок подчинялся. Даже, может быть, не столько, сколько. Подчиняется, и мы сами. Ну ладно, иди покатайся на велосипеде. Потому что мы уже видим, что он подчиняется. Значит, когда мы позовем его, он сразу придет. Самый важный фактор этого подчинения для мужчины. Если он чувствует, что вы не подчиняетесь, он будет вас подавлять еще сильнее. Это такой, ну, мужчина. А бывает мужчина другого типа, женщина его подавляет. Да? А если она как мать. Что? Если женщина покорно подчиняется, то он какой-то бесплатный. Конечно, он чувствует себя мужчиной. Такой водород. Великий. А у вас есть ключи, как можно избежать этого счастья? Прокачаем? Нет. Есть. В основном люди, которые слушают те лекции, они никогда не женятся. Не хотят.